Глава 49. Со свалки Грисского меандра расходились мужчины и женщины в грязных спецовках. Поодиночке и парами, и группами по 4-5. Продвигались не спеша, чтобы не привлекать к себе внимания. Кто без тележки, неся на плечах увесистый моток кабеля, совсем уж тяжелые бухты тащили вдвоем. Почитатели Совета Конструкций покидали свалку партиями через нерегулярные промежутки времени. Это совет рассчитал, что лучше им расходиться в случайном порядке. Небольшой фургон на конной тяге, везущий 4 человек, нырнул в транспортный поток на мост Петушиный гребень и по извилистой улице покатил к центру каминного вертела. Ехали медленно, свернули на широкий, обсаженный баньянами бульвар Святого Драгона. Пассажиры покачивались под негромкий перестук колес. Дорога здесь была вымощена деревянными плашками. Такое наследство оставил эксцентричный мэр Вальдемир, не терпевший грохота колес по камням у себя под окнами. Кучер осторожно принял к тротуару, а затем и вовсе свернул в маленький двор. Отсюда бульвар был не виден, но шум его никуда не делся. Повозка остановилась у высокой стены из темно-красного кирпича. Из-за нее шел восхитительный запах жимолости. С кромки небольшими каскадами не спадали плющ и страстоцвет, покачивались под ветерком. Это был сад монастыря Ведных Геханток. За ним ухаживали сменившие веру кактусы и люди, поклонявшиеся этой флористической богине. Четверо спрыгнули с повозки и принялись разгружать инструменты и тяжелые мотки провода. Пешеходы посматривали без интереса и сразу забывали увиденное. Один человек поднял конец кабеля высоко над монастырской стеной. Его товарищ вооружился чугунной скобой и кувалдой, тремя быстрыми ударами прикрепил к стене, футах в 7 над землей, конец кабеля. Эти двое пошли на запад, через каждые 8 футов, повторяя операцию, неторопливо закрепляя на стене кабель. Они не скрытничали, были спокойны и деловиты. К городскому гамму прибавился стук кувалд монтажников, ну и что с того? Монтажники повернули за угол сквера, неся огромную бухту изолированного провода. Двое других остались на месте. Они ждали у зафиксированного конца кабеля, успев развести в стороны зачищенные от изоляции жилы. Первая пара разматывала кабель вдоль извилистой стены, что уходила вглубь каминного вертела, огибала с задворков рестораны, магазины готового платья и плотницкие мастерские, к району красных фонарей, к ворону, кипящему ядру Нью-Крубизона. За ними поднимался и спускался по кирпичу и бетону кабель, минуя темные разводы на стене, переплетаясь с трубами для воды и газа, с проводами для тока магического и электрического, а также с ржавыми трубами и проводами давно забытого предназначения. Тусклый кабель моментально сливался с фоном, становился невидим, просто у города стало одним нервом больше. Но все же им пришлось пересекать улицу, когда она плавно изогнулась к востоку. Они положили кабель на землю, приблизились к соединявшему два тротуара желобу 6-дюймовой ширины. Раньше по нему стекали нечистоты. Теперь дождевая вода, уходя сквозь решетки в подземелье. Люди уложили кабель в желоб, хорошенько закрепили. Улицу пересекли быстро, благо движение на ней не было оживленным. Продолжая разматывать кабель, они обогнули школу, из окон которой вылетало рявканье педагогов. По-прежнему их поведение ни у кого не вызывало любопытства. Они размотали кабель до следующей стены, на этот раз вокруг школы. Миновали другую пару рабочих, что на углу заменяло расколовшиеся плитки мостовой. Дорожники заметили вновь прибывших, коротко и хмуро поприветствовали и вновь занялись своим делом. Когда почитатели Совета Конструкций приблизились к зоне красных фонарей, они все так же, разматывая тяжелый кабель, свернули во двор. Там с трех сторон высились стены. 5 или 6 ярусов грязного замшелого кирпича, проеденного за многие годы дождем и смогом, и окна, через неравные промежутки, как будто их вслепую пробивал кулаком некий великан между крышей и землей. Были слышны возгласы, ругательства, смех, звон кухонной утвари. Из окна третьего этажа на монтажников смотрел красивый ребенок лет 6. Непонятно, мальчик или девочка. Они нервно переглянулись, а затем пробежали взорами по остальным окнам. Кроме ребенка не видать никого. Значит, можно считать, что никто не заметил рабочих. Помощники Совета Конструкций бросили на землю петли кабеля. Один мужчина заглянул в глаза ребенку, озорно подмигнул и ухмыльнулся. Другой опустился на колено и посмотрел сквозь круглый решетчатый люк в мостовой. Снизу из мглы его коротко окликнули. Грязная рука метнулась к металлической задвижке. Первый дернул за ногу товарища и прошептал ему. «Они здесь! Мы на месте!» После чего схватился за конец кабеля и попытался просунуть его в решетку канализационного люка. Но кабель оказался слишком толст. Человек выругался и нашел в инструментальном ящике слесарную ножовку. Принялся пилить неподатливую решетку, морщась от визга металла. «Быстрей!» – требовал снизу невидимка. «За нами кто-то идет!» Наконец, отложив ножовку, человек во дворе с силой воткнул конец кабеля в расширенное отверстие. Его товарищ нетерпеливо следил за этим сверху. Внизу человек ухватился за кабель, потянул его в канализационную мглу. Ребенок с любопытством смотрел на двух мужчин. А те ждали, вытирая ладони о спецовке. Когда часть кабеля, оставшаяся над землей, с силой натянулась, они быстро отступили от темной дыры в мостовой. Как только зашли за угол, один посмотрел вверх и снова подмигнул малышу. И скрылся с его глаз. На улице двое расстались, ни слова не сказав друг другу на прощание. Каждый пошел в свою сторону под заходящим солнцем. Возле монастырской стены двое ожидавших глядели вверх. Через улицу, над обветшалой крышей старого, в пятнах сырости здания появились трое. Они тоже принесли с собой кабель. Протянули футов 40, оставили извилистый след своего продвижения от южного угла каминного вертела по крышам лачуг, построенных самовольными поселенцами. Кабель присоединялся к легиону труб наобум протянутых между этими голубятнями, протискивался между шпилями и прилипал уродливым паразитом к шиферным листам. Слегка кланялся в 20, а то и 40 футах над землей, пересекая улицы параллельно мостиком, протянутым от дома к дому. Кое-где промежуток между стенами не превышал 6 футов, и в таких местах кабель был просто перекинут с крыши на крышу. А принесшие его это расстояние преодолели прыжком. Кабель исчезал на юго-востоке, резко уходя вниз, в осклизлый дренаж, в канализацию. Трое подошли к пожарной лестнице и стали спускаться. Дотянули толстый кабель до второго этажа, откуда были видны монастырь и двое поджидавших на земле. «Готовы!» – прикричал один из вновь прибывших и махнул рукой вниз, предупреждая, что сейчас будет бросать. Стоявшие на земле кивнули. Трое на пожарной лестнице дружно взялись за моток и бросили его. Кабель летел, корчась в воздухе чудовищной змеей. Он звучно ударил по рукам человека, подбежавшего, чтобы поймать. Человек вскрикнул от боли, но кабель не выпустил. Поднял его высоко над головой и натянул изо всех сил так, чтобы конец состыковался с кабелем, уже прикрепленным к ограде сада. Его товарищ быстро прибил спущенный сверху провод к стене. Черный трос пересекал улицу над головами пешеходов, спускался под крутым углом. Трое на железной лестнице наклонились, следя за торопливой работой своих товарищей. Внизу один принялся сращивать два куска многожильного провода. Покончив с этим, он открыл инструментальный ящик и вынул два пузырька. Встряхнул, откупорил один и уронил несколько капель на сплетение проводов. Затем пришел черед второго пузырька. Две жидкости встретились, и химическая реакция была довольно бурной. Он отступил на шаг, держа пузырек вытянутой рукой и продолжая капать, и закрыл глаза. От быстро разогревающегося металла шел едкий дым. При смешении двух веществ, кроме ядовитых испарений, выделялось тепло, в достаточном количестве, чтобы сплавить жилы друг с другом. Когда металл подостыл, двое обмотали сплавленные провода лоскутами ткани, откупорили банку густой битумной краски, щедро намазали, сверху обернули фольгой. Люди на пожарной лестнице увиденным были удовлетворены. Они вернулись на крышу, чтобы исчезнуть в городе быстро и без следа, как исчезает дым на ветру. И везде, на прямой линии, между Гриским Меандром и Вороном, творились подобные дела. Мужчины и женщины скрытно пробирались по шипящим и журчащим тоннелям канализации. В некоторых группах проводниками были знатоки подземелий, инженеры, рабочие сантехники, воры. Все были хорошо экипированы – карты, фонари, пистолеты и четкие инструкции. Некоторые несли тяжелые мотки кабеля. Группами по 10, а то и больше человек, эти прихожане пробирались назначенным маршрутом. Когда заканчивалась одна бухта, подсоединяли следующий кусок кабеля и шли дальше. Не обошлось без непредвиденных задержек. Группы теряли друг друга, случайно забредая в зоны смертельного риска, где обитали гулы и укрывались бандиты. Но вовремя спохватившись, монтажники негромко окликали своих товарищей и возвращались на их голоса. Когда две группы встречались, наконец, на каком-нибудь перекрестке тоннелей, они сращивали два больших куска кабеля с помощью холодной или горячей или чародейской сварки, после чего кабель крепился к толстым трубам, что протянулись во все концы канализации. Сделав дело, группа рассеивалась, исчезала. Кое-где бригада рабочих выбиралась на поверхность земли и протягивала кабель по задворкам, по лестницам из оцаревшего кирпича, по крышам, по заполненным народом улицам, где их деятельность казалась совершенно рутинной и никакого интереса к себе не вызывала. Бригада встречала другую бригаду, отрезки кабелей сращивались, прихожане разбредались. Учитывая, что некоторые группы, особенно в подземелье, могут заблудиться и не попасть в места встречи, совет конструкций разместил по маршруту запасные бригады с бухтами кабеля. Они ждали приказа действовать. Но все пошло по плану. Без проблем не обходилось. Незначительное отклонение от маршрута, потерянное время, краткая паника. Но ни одна бригада не заблудилась окончательно. Все пришли куда надо. Запасные работники не понадобились. По всему городу была раскинута огромная сеть. Матово-черная змеиная кожа лежала в фекальной жиже, на мхах и гнилых бумагах, в жестком кустарнике, на усыпанных строительным мусором пустырях, на тропинках одичалых кошек и на игровых площадках ребятни. Кабель целеустремленно, как рыба на нерест, продвигался к цели, тарил себе дорожку сквозь жаркий город к высоченному монолиту в центре Нью-Крабизона. Лишь изредка он незначительно отклонялся от прямого курса, огибая какое-нибудь препятствие. На западе солнце тонуло за холмами, делая их величаво зловещими. Но где им тягаться с хаотическим величием вокзала на затерянной улице? Во всей его невероятной громаде мерцали огни, и он точно дары принимал освещенные поезда. Штырь боевым копьем пронзал облака, но и он был ничто по сравнению с вокзалом. Маленький бетонный придаток к печально знаменитой исполинской постройке. Кабель, нигде не прерываясь, тянулся к вокзалу, поднимаясь ввысь и падая, повторяя абрис Нью-Крабизона. Западная сторона вокзала смотрела на площадь Бельсантум. Та была полна народа. Повозки и пешеходы постоянно кружили вокруг парковых насаждений в ее центре. Среди этой пышной зелени голосили, зазывая зрителей и клиентов, жонглеры, фокусники и владельцы конюшен. Жизнерадостные граждане будто не замечали монументального сооружения, господствовавшего над местностью. Разве что любовались фасадом, когда на него падали лучи низкого солнца, и он превращался в ярчайший калейдоскоп. Лепнина и крашеное дерево становились розовыми, кирпичи – кроваво-красными, железные балки приобретали роскошный глянец. Улица Бельсантум ныряла в высоченную арку, соединявшую основное здание вокзала со штырем. Вокзал не был обособлен. Краями он срастался с другими постройками. Гряды башенок сходили с его спины в город, теряясь среди обыкновенных домов. Бетонные стены и панели вдруг превращались в уродливые борта каналов. Пять железнодорожных путей протягивались сквозь широкие арки и уходили за крыши. Вокзальные кирпичи поддерживали их, образуя тропу над улицами. Сама затерянная улица представляла собой длинный узкий проход, отходивший перпендикулярно от площади Бельсантум и затем, петляя, тянувшийся на восток, Гиду. Никто не знал, чем она так прославилась, что ее именем назвали вокзал. Булыжная мостовая, дома не слишком запущены, но и не в идеальном состоянии. Возможно, раньше эта улица служила северной границей вокзала, но не выдержала его напора. Сооружение неуклонно расползалось, его этажи перебрались через узкую улицу. А дальше строение уступами шло под уклон, образуя террасу севернее улицы Бельсантум. Отдельные участки затерянной улицы лежали под открытым небом, в других местах были закрыты длинными навесами. Кирпичные арки испещрены горгульями и решетками из дерева и чугуна. Здесь, в тени вокзального подбрюшья, затерянная улица всегда была освещена газовыми фонарями, оставаясь жилой. Под темным архитектурным небом ютились семьи. Жители ходили на работу и обратно, целыми днями не выбираясь из тени. Сверху часто доносился топот тяжелых сапог. Фасад вокзала и большая часть его крыши находились под наблюдением. Частная охрана, иностранные солдаты и милиция. Кто в мундире, а кто и в штатском для маскировки, стражи патрулировали у фасада и на курганах из шифера и кирпича, защищали банки и магазины, посольства и госучреждения, расположенные на этажах вокзала. Охранники проходили установленными маршрутами, проникали в башни, поднимались и спускались по винтовым железным лестницам, миновали мансардные окна и пересекали садики на плоских крышах, посещали нижние уступы вокзальной кровли, смотрели оттуда вниз, на площадь, на укромные уголки вокзала, на гигантский город. Но дальше, к востоку, к тыльной стене вокзала, испещренной сотней торговых проходов и вспомогательных пристроек, режим охраны не был столь жестким и упорядоченным. Здесь громада сооружения была темнее. Когда опускалось солнце, вокзал бросал исполинскую тень на широкую ленту ворона. В некотором отдалении от самой большой, центральной постройки между вокзалами на затерянной улице и ГИТ проходила правая линия через скопление административных зданий, давным-давно выжженных пожаром. Сооружения от огня не пострадали, но фирма, занимавшая их, обанкротилась. С тех пор помещения пустовали уже доброе десятилетие. Ими не брезговали разве что бродяги, нечуткие к стоящему до сих пор запаху гари. Два с лишним часа мучительно медленного продвижения, и, наконец, Айзек с Ягриком очутились возле выгорелой раковины. С радостью укрылись внутри. Они уложили Андрея, но связали его по рукам и ногам, ставили кляп, не дожидаясь, пока проснется. Затем заморили червячка, принесенный с собой едой, и устроились в тишине и темноте ждать. Небо было светлым, но в их укрытии царил сумрак. Вокзал отбрасывал густую тень. До заката оставалось чуть больше часа. Разговаривали шепотом. Проснулся Андрей. Замычал, бросая на своих мучителей полные ужаса и мольбы взгляды. И Айзек посмотрел на него, но был слишком измотан и расстроен, чтобы испытывать угрызение совести. В 7 часов за дверью со вздувшейся пузырями краской раздался шорох, вполне различимый на фоне обычного шума ворона. Айзек вынул кремневый пистолет и знаком велел Ягрику помалкивать. Пришла Дырхан, очень усталая, лицо в пыли и копоти. Затаив дыхание, шагнула через порог и затворила дверь за собой, а затем, бессильно привалившись к ней, выдохнула. И это было похоже на рыдание. Через секунду она оттолкнулась от двери и шагнула вперед, схватила руку Айзека, затем Ягрика. Шепотом они обменялись приветствиями. «Кажется, за этим домом кто-то наблюдает», – встревоженно сообщила Дырхан. «Стоит напротив, под навесом табачной лавки, и на нем зеленый плащ. Лица не разглядела». Айзек и Ягорик напряглись. Гаруда скользнул к окну и приник птичьим глазом к дырочке в ставне. Изучил видимый отрезок улицы. «Там никого», — сказал он ровным голосом. Подошла Дырхан, тоже посмотрела в отверстие. «Может, он и ни при чем», — сказала она. «Но этажом двумя выше я бы себя чувствовала поспокойнее. Если кто сунется, услышим и успеем что-нибудь предпринять». Идти теперь было куда легче. Плачущий Андрей шел сам. Айзек держал его на мушке, не боясь чужих глаз. Они поднялись по лестничным маршам, оставив на закопченных ступеньках отпечатки подошв. На верхнем этаже в оконных проемах не было ни стекла, ни дерева, и можно было легко держать под наблюдением узкие шиферные скаты. Они подождали до темноты. Потом замерцали оранжевые газовые фонари. Ягрик пролез в окно и легко спрыгнул на замшелую кладку. Прошел 5 футов к гребню из крыш, соединявшему горстку зданий с правой линией и вокзалом на затерянной улице, который высился на западе, испятнанный гроздьями огней. Громадное земное созвездие. На фоне горизонта силуэт Ягрика был нечеток. Он рассматривал панораму из дымовых труб и косых крыш. За ним же самим никто не наблюдал. Ягрик повернулся к темному окну, дал остальным знак следовать за ним. Андрей был стар и неуклюж. Ему трудно было идти по узеньким дорожкам, которые предпочитали его похитители. Даже 5-футовые провалы он перепрыгивать не мог. Айзек и Дырхан ему помогали. Одна поддерживала или беспощадно тащила за собой, а другой целился в голову. Разумеется, путы с его рук и ног сняли, чтобы мог ходить и лазать, но кляп остался на месте, глушил стоны и рыдания. Андрей был растерян и жалок, точно неприкаянная душа в окрестностях ада, с каждым мучительным шагом, приближающийся к своему неизбежному концу. Четверка продвигалась по крышам параллельно правой линии. Мимо них в обе стороны проходили железные поезда. Взрёвывали и выбрасывали огромные клубы жирного дыма в сумеречный свет. А 3 человека и 1 Гаруда медленно шли вперед к вокзалу. Вскоре рельеф изменился. Крутые скаты уступили кирпичной кладке. То и дело приходилось работать руками, огибая препятствия по узким уступам вдоль стен с окнами, проползая на корточках через широкие отверстия в стенах или спускаясь, поднимаясь по коротким лестницам, обвивавшим коренастые башни. Кирпич гудел. Где-то в недрах этих сооружений работали механизмы. Айзек и его товарищи уже не видели впереди крыши вокзала. Она была над ними. Они миновали нечеткую границу, где кончались террасированные улицы и начинались подножья вокзала. Они старались не лазать, а огибать кирпичные выступы и пробираться случайными коридорами. Айзек нервничал, все чаще озирался. Справа, за низким горизонтом крыш и дымовых труб, мостовая была не видна. «Тише и осторожней», – прошептал он. «Тут охрана может быть». На северо-востоке виднелся прорезающий станцию изгиб. Когда подошли ближе, это оказалась улица, полускрытая постройками. Айзек показал на нее и прошептал. «Вот она, затерянная улица». Впереди, невдалеке, она пересекалась с цифалической дорогой, по которой они недавно шли. «Там место сбора», – шепнул Айзек. «Як, ты не проверишь?» Гаруда отбежал прочь, к тыльной стене высокого здания, стоявшего в нескольких ярдах. Покрытый ржавчиной водосток доставал до земли. Чем не лестница для Гаруды? Айзек и Дерхан медленно двинулись вперед, подталкивая Андрея стволами пистолетов. Когда достигли перекрестка, уселись, приготовились ждать. Айзек посмотрел в небо. Там лишь высокие облака были еще освещены солнцем. Опустил голову, встретил жалкий молящий взгляд Андрея. Со всех сторон уже доносились ночные звуки города. «Это еще не кошмары», – прошептал Айзек и посмотрел на Дерхан. Протянул руку ладонью кверху, словно проверял, нет ли дождя. «Ничего не чувствую. Они еще не вылетели». «Может, раны зализывают?» – мрачно предположила она. «Может, и не вылетят сегодня?» Ее глаза стрельнули в Андрея. «И тогда все это бесполезно». «Прилетят, обещаю». Айзек не желал даже думать о том, что их затея может окончиться неудачей. Некоторое время они молчали. Айзек и Дерхан одновременно поймали себя на том, что следят за Андреем. Он медленно дышал, взгляд метался. Страх превратился в парализующий фон. «Можно вынуть кляп», – подумал Айзек. «И старик не закричит, но может заговорить». Кляп остался на месте. А потом что-то скребнуло поблизости. Айзек и Ягрик спокойно, но быстро подняли пистолеты. Над кирпичной стенкой появилась пернатая голова Ягрика. Его товарищи опустили оружие. Гаруда двинулся к ним по растресканной плоскости крыши. На плече он нес моток кабеля. Его шатало от тяжести. Он чуть не упал в объятия Айзека. «Ну что?» – шепнул тот, поддерживая Гаруду. «Нас ждут?» «Они уже сердились», – ответил Ягрик. «Вышли из канализации час назад, а то и больше, и боялись, что нас поймали или убили. Это последний кабель». Он бросил моток себе под ноги. Провод был покрыт тонким слоем резины. Айзек опустился на колени, прикинул. Футов 60 провода. Дерхан, держа на мушке Андрея, тоже посмотрела на кабель. «Подсоединен?» – спросила она. «Сработает?» «Не знаю», – шепнул Айзек. «Ничего нельзя обещать, пока я не соберу цепь». Он поднял конец кабеля, перекинул через плечо. «Это не совсем то, на что я рассчитывал», — сказал он. «Лучше было бы добраться до центра вокзала». Он огляделся, пожевал губами. «Это не важно», — подумал Айзек. «Я выбрал вокзал, чтобы уйти со свалки. Уйти от совета, пока он не предал». Но в душе все же оставалось желание проникнуть в самое сердце вокзала. Как будто там, в его кирпичах, была заключена некая могущественная сила. Айзек показал на юго-восток. На крутые и почти горизонтальные скаты. Будто ступенчатая пирамида венчала громадную плоскую стену из грязного бетона. Самый верхний скат заканчивался в футах в 40 от Айзека и его спутников. И он надеялся, что дальше – ровная площадка. Исполинская Г-образная шиферная стена продолжалась кверху, поднимаясь почти на 60 футов, обнимая гипотетическую площадку с двух сторон. «Нам туда», – превозмогая сомнения, сказал Айзек.